Да. Су Юн кивнул и оглядел его окружение, спросив: «Вы рассчитываете на этих ребят, чтобы остановить меня от побега?» Ши Хун Дянь посмотрел вниз. «Разве этого недостаточно?» «Конечно, нет», — пробормотал Су Юн. Внезапно он взмахнул обеими руками и вытащил меч тысячи глубин и меч смерть, как два быстрых дракона. Они кружили вокруг него и пронзали тела зеленых духов. В доли секунды аура, которая была выпущена, стала, как меч, который только что вышел из ножен меча, холодной, острой, ожесточенной, пронзая и поражая людей, в результате чего их волосы вставали дыбом. Какая сильная духовная ци быстрого ветра! Лицо Ши Хун Дяня изменилось. Он никогда не видел такой странный метод маневрирования мечом. Он сразу же призвал его духов и заставил их сформировать линию обороны. Духи создали стены зеленого цвета, чтобы парировать меч. Но стена была как кусок дерева. Кача, кача, кача. Она была пробита. Духи пали на землю и потеряли свою волю к борьбе. «Похоже, что этого недостаточно, чтобы остановить тебя». Лицо Ши Хун Дяня исказилось. Огненный шар вышел из-под его ног и понесся вперед, как огненная стрела. Толстые и свирепые кулаки снова атаковали. Аура кипела, как действующий вулкан. ГМ. Су Юн не боялся. По взмаху пальцев, меч тысячи глубин пролетел над ними и приземлился в его руках. Затем, с сильной аурой, вся чистая божественная духовная ци была передана мечу тысячи глубин, когда он двинулся к двум кулакам. Свист. Меч и кулаки столкнулись, как метеорит, который врезался в землю. Они послали рябь по всем направлениям, и все окружающие деревья рухнули. Весь безграничный лес стал безлесной областью. Оба отдавали все силы борьбе друг с другом. Меч тысячи глубин, второй этап. Су Юн стиснул зубы, продолжая сохранять бдительность. Несмотря на то, что его сила и уровень культивирования были ниже, чем у Ши Хун Дяня, меч тысячи глубин и его воля, чтобы сохранять бдительность, хорошо подавляли соперника. «Ах!» — Ши Хун Дянь вскрикнул. Вся чистая божественная духовная ци была сжата, и со звуками металлов, поражающих друг друга, емкость энергии меча тысячи глубин увеличилась. Су Юн только почувствовал, что его кости на пределе своих возможностей. Если бы им предстояло выдержать напряжение еще минуту, они станут ломаться. Этот гоблин был по-настоящему силен. Если бы обычный человек получил бы такую силу, он, вероятно, был бы раздавлен в варенье. Су Юн подумал и быстро воспользовались третьей фазой меча тысячи глубин. Хуэла. Сияние меча выросло. Меч был переполнен истинной глубинной ци и поплыл в сторону Ши Хун Дяня. Руки Ши Хун Дяня дрожали, он был ошеломлен, испытав на себе такие поразительные способности. Но очень быстро на его лице появилась странная улыбка. Улыбка эта была очень хитрой, но Су Юн уловил ее. «Может быть, ты хочешь драться со мной?» «Хорошо, отлично. Я дам тебе попробовать, что такое истинная сила». С этими словами Су Юн почувствовал, что вся энергия в мече тысячи глубин рухнула. Такая странная сцена. Как будто луч изысканный, безграничной энергии проник в меч тысячи глубин и растворил всю его энергию, быстро пронзив его тело. Он быстро ослабил хватку и, бросив меч в ножны, отступил. «Быстрая сила, это может быть ваша известная абсолютная быстрая сила?» Су Юн нахмурился. Кулак Ши Хун Дяня сиял, фонтанируя зеленый свет. «Когда человек не может даже увеличить свои силы, какой смысл бороться со мной?» Ши Хун Дянь засмеялся. Быстрая сила была нерушимой. У него не было намерения позволить ему уйти. Он не намеревался давать Су Юну время подумать о том, как он мог справиться с быстрой силой. Он замахал кулаками и ударил. Полная истинная глубинная ци. Это была не только истинная глубинная ци, большое количество зеленой ци кружило вокруг. Это была быстрая сила в сочетании с истинной глубинной ци. Су Юн увернулся поспешно и перекувыркнулся несколько раз. Свист, свист. Каждый раз, когда истинная глубинная ци ударяла землю, она взрывалась сразу же. Су Юну удалось подняться только после нескольких мгновений. Он не очень хорошо выглядел. Истинную глубинную ци вместе с быстрой силой было практически невозможно парировать. Любой вид защиты, вероятно, отступит перед быстрой силой. Кроме уклонения, не было ничего, что он мог сделать. Огромное духовное ядро камня не могло превратить этого человека. В конце концов, его уровень культивирования был выше. Обложить его камнями было бы просто временным решением. Он должен был полагаться на ураганную технику меча. Он просил это сам, чтобы использовать шансы попрактиковать меч ци. Су Юн сохранял спокойствие и смотрел на Ши Хун Дяня. Затем он стабилизировался обе руки и стал ждать шанса атаковать. Свист. Ши Хун Дянь в очередной раз напал. Су Юн немедленно полностью активировал чистую божественную ци в своем теле, чтобы избежать атаки, и бросился в сторону Ши Хун Дяня. Его скорость была сумасшедшей, люди могли бы лишь мельком увидеть его тень. Когда он оказался рядом с Ши Хун Дянем, меч смерть, который кружил в воздухе, и меч тысячи глубин в его руке затряслись и направились в сторону Ши Хун Дяня. Один меч в ножнах, другой меч без особой ци, и ты хочешь полагаться на них, чтобы побороться со мной? ПФФ, ты действительно не знаешь, как пишется смерть? Да. Ши Хун Дянь был недоволен. Он взмахнул обеими руками в сторону земли и развеял энергию. Он был удивлен, обнаружив, что земля прямо перед ним покрывается каменным массивом. Распространение. Когда Су Юн услышал это, он вдруг пошевелил пальцем. Техника меча, расщепляющего небеса. Меч тысячи глубин и меч смерти разделились на две части и превратились в луч тени меча, что обратился в камень и двигался с целью пробить заднюю часть головы Ши Хун Дяня. А Ши Хун Дянь был в шоке и быстро упал, выталкивая огромное количество истинной глубинную ци к двум летящим мечам с намерением снести мечи вниз. Но мечи были гибкими и легкими. Они могли двигаться влево и вправо, чтобы увернуться от атаки. «Не стоит недооценивать меня». Ши Хун Дянь больше не мог бежать. Он застонал, и неожиданно он встал в позицию лошади. С ревом его кожа засветилась отпечатками доспехов, похожих на кожу черепахи. Бэм, бэм. Два твердых мечи и два псевдомеча врезался в тело, но им было трудно пробиться. Во все стороны разлетелись искры, и мечи были отброшены. Сила не только в атаках, она также может быть использована в качестве защиты. Не думай, что твоя скорость высока, и я не могу ничего с этим поделать. Ты не можете даже прорваться через мою плоть и кожу, как ты собираешься сделать мне больно. Произнес издевательски Ши Хун Дянь и посмотрел на мечи, которые отскочили. Бэм. Именно тогда бегущий Су Юн внезапно остановился в нескольких метрах от Ши Хун Дяня. Он выглядел напряженным. И вдруг он поднял мантию и правую руку, указывая в сторону Ши Хун Дяня, как если бы он указывал на что-то. Ши Хун Дянь был в шоке. Он почувствовал, что к нему направлены более сотни тысяч дорожек ци в одно мгновение. Сердце, мозг, нижняя часть тела, врата рая. Все те места, ранения, которых могло привести к серьезным травмам, были помечены дорожками ци. Дело плохо. Сердце Ши Хун Дяня остановилось. Он быстро поднялся и бросился к Су Юну. Но в тот момент меч смерти ринулся в сторону Ши Хун Дяня, и меч тысячи глубин просто непрерывно вращался у прозрачных дорожек ци. Дюйм за дюймом он подходил ближе. Медленно вошел. Край меча блестел в сиянии и был почти частью ци. Ах, Ши Хун Дянь вызвал большое количество энергии, чтобы оттолкнуть меч смерти прочь. Затем он поднял свой кулак, и вся истинная глубинная ци его тела бросилась в сторону Су Юна. Но, в мгновение ока, меч тысячи глубин был уже в дорожках ци. Затем, луч белоснежного света, как молния, прострелил вдоль дорожек. Ши Хун Дянь ничего не видел. Он только почувствовал, что его видение размылось. Его окружили сотни тысяч теней мечей. Они были похожи на цветущие лилии. Бэм, бэм, бэм. Кожа, которая была наполнена истинной глубинной ци, была порезана густой тенью меча. Искры полетели кругом, и огромное количество чистой божественной духовной ци пролилось. Ах, ах. Ши Хун Дянь закричал от боли, будучи освежеванным живьем. Они начал резать свою кожу, как камень, отчего плоть и свежая кровь изрыгались повсюду. После нескольких вдохов тело его прокололи тысячи мечей. Он был превращен в окровавленного человека, а защита на его теле была подавлена. Глава 136. Таблетка, изгоняющий дух, и таблетка 10 000 бед. Примерно в то же время появилось много слухов относительно появления безграничного меча бога в районе Цзюйлянь. Пятое имя и ниже, что были на доске, еще не убрали, но все они были убиты безграничным мечом бога. Большое количество злых людей было убито, их головы повесили рядом с доской, кем бы он ни был, до тех пор, как он был мишенью безграничного меча бога, ему не сбежать. Такого рода события редко происходили, даже охота на людей не могла быть завершена в такой короткий период времени, и тем более на такое большое количество человек. Таким образом, первые 5 на доске объявлений были ограничены в последнее время. В конце концов, безграничный меч бога смог даже убить кровавую душу. Кто знал, что было бы, если бы он остановил свой выбор на первых пяти на доске. Из-за этого количество преступлений пошло на спад в последнее время. Таким образом, граждане были глубоко признательны безграничному мечу Бога, даже культиваторы становились все более и более почтительными и поклонялись этому загадочному и сильному мастеру меча. Добавим сюда инцидент в Академии Фиолетовой Звезды, имя безграничного меча Бога немедленно распространилось по всему Южному региону, его слава возросла. Суюн, где ты был все это время? Разве ты не знаешь, что встреча героев вот начнется? По главной улице внешней секты семьи Су шел Суюн с опущенной головой и нес свой меч в ножнах на спине, направляясь к хижине. Его окликнул капитан охраны внутренней секты, заметив его у другой стороны дороги. Суюн остановился, поднял голову и посмотрел на него. Капитан оглядел его с головы до ног и сказал: «Управляющий внутренней сектой мастер Су Шилун искал тебя много раз. Ты получил квалификацию, чтобы присоединиться к встрече героев. Представляя нашу внешнюю секту, это великая честь. Тебе лучше не пренебрегать этим. Иди и хорошо отработай на встрече героев. Если ты пренебрежешь выступлением и опозоришь нашу семью Су, то увидишь, что произойдет после». «Понял?» Суюн услышал его, и когда несколько человек прошли между ними, он опустил голову и без звука ушел, неся свой меч в ножнах. «Ты мудак!» Капитан был зол и собирался подойти и встряхнуть Суюна, но он был остановлен человеком позади него. «Капитан, забудь об этом, забудь, не ссорьтесь с ним, отпусти меня, это всего лишь ученик внешней секты, и он смеет быть настолько высокомерным», — взревел капитан. «Ученик внешней секты, капитан, не недооценивай его, он тот, кто даже смеет убивать учеников внутренней секты, решаясь нанести вред ученику главного дома, сыну мастера, его не стоит провоцировать. Да, слышал, что нынешнее культивирование этого паренька очень сильное, и он уже давно вошел в область промежуточного духовного ученика, и я слышал, что он и глава долины сердечных цветов находится в дружеских отношениях. Не смотри, что он всего лишь ученик внешней секты, он силен». Люди отряда рядом с ним с тревогой предупреждали его. Услышав все это, лицо капитана изменилось и стало несколько безжизненным, но, видя, что все вокруг него были членами команды патруля, чувствуя, что он мог потерять свой авторитет, он хмыкнул. «Ну и что, люди внешней секты, это люди внешней секты, моя позиция выше, чем у него, он должен слушать меня. Да, да, да, капитан прав». Сердца членов его команды были похожи на зеркала, но они не были сломаны, только соглашались с ним. После месяца пребывания в семье Су, помимо подготовки своего меча и лицы, он занимался приготовлением таблеток. В ближайшее время состоится открытие встречи героев. Несмотря на то, что он не имел ни малейшего желания участвовать, семья Су заключил контракт с ним, так он не мог не пойти. Неплохо бы подумать о методе, что справиться со всеми. Суюн вздохнул, вернулся к себе домой, вынул свою печь и планировал продолжить стряпать таблетки. Все время он постоянно находил экспертов на доске убийц, чтобы тренировать его завершение на одном дыхании. Его навыки и опыт битвы увеличились, и его успехи были похвальны. Кроме того, он также получил приличное количество духовных монет, около 700 тысяч, которые он использовал для участия в ежеквартальном аукционе Небесного Солнца, чтобы получить несколько хороших ингредиентов, наряду с печью таблеток высокого уровня под названием «Лиловое облако». Весенняя кристальная печь была ниже уровнем, и время, которое требовалось ей, чтобы приготовить таблетки более высокого уровня, было больше. Кроме того, он мог использовать массивы культивирования таблетки только низкого уровня, чтобы ускорить этот процесс, и не смог дать гарантию на таблетки высокого уровня, имеющие более высокую частоту неудач при приготовлении. Он купил много хороших вещей на аукционе, но он потратил около 600 тысяч монет, удивительное количество. К счастью, Суюн не считал деньги нечто важным. Деньги просто инструмент, чтобы получить еще один объект. Для него спасательные таблетки имели большую ценность. Мысли о двух таблетках высшего класса постоянно крутились у него на уме. О них было сказано в тайных текстах предков Долины Сердечных Цветов. Избавление от желания и отказ от любви, все для личной выгоды, отсутствие страха, обретение силы, бесформенная дорога, бездуховное сердце, единственная ясная дорога, освобождение от физического мира. Это были описания секретной таблетки долины сердечных цветов, таблетки, изгоняющей дух. Эта таблетка не была чем-то невероятно важным, эффект ее был в том, что, после того, как человек глотал таблетку, она помогала открыть всю духовную сущность и узлы ци человеческого тела, увеличивая их объем, и выпуская ци, которая движется в противоположном направлении, превращаясь в поглощающую мощь. Духовная сущность была чрезвычайно магической материей культиватора в его теле, она распространялась среди различных больших меридианов ци и артерий, и имела некоторые необъяснимые, мистические силы, поэтому, когда она была использована, чтобы начать движение в обратном направлении и поглощать, это дало бы повод к беспрецедентным результатам. Когда вся духовная сущность была бы полностью поглощена, это вызвало бы движение глубокой духовной ци в окружающих культиваторах, в результате чего она просочилась бы и была бы поглощена, принимая их глубокую духовную ци, как свою собственную. Это означало, что надлежащее использование таблетки, изгоняющей дух, приведет к чему-то немыслимому. Другой таблеткой была одна редкая таблетка, которая была родом из его дьявольской секты. Таблетка 10 000 бед. Для того, чтобы состряпать эту таблетку, нужны были не ингредиенты с аукциона, нужны были сердца злых людей. Сердца, что он получил от убийства этих людей с доски убийц. Сердце злого человека отличается от сердца нормального человека. Его сердце было наполнено огромным количеством убийственного намерения, обидами и ночными кошмарами, сформированными из людей, которых они убили. Эти вещи не присутствовали в сердце нормального человека, и они были основными ингредиентами, необходимые для создания таблетки 10 000 бед. После употребления таблетка 10 000 бед позволит телу войти в состояние бессмертия и обиды, которые не могут быть погашены, и растут без ограничений. Хотя сила таблетки может длиться только полчаса, в этот период, это была спасительная волшебная таблетка. До тех пор, пока тот, кто принял таблетку, не обезглавлен, любая конечность, которая была бы отрезана, может быстро восстановиться. Су Юн провел весь день в доме, создавая эти две редкие таблетки, не обращая внимания ни на какие другие вещи. Дата проведения встречи героев становилась все ближе, а снаружи становилось все шумнее. Под ярко сверкающим бескрайним небом дрейфовал небесный дворец. Ниже, группа людей, одетых в белоснежные одежды мастеров клинка, была на тренировочном поле, практикуя свои мечи. Вокруг них плавали белые облака, на расстоянии было видно много золотых столбов, и огромный каменный меч стоял в центре, рукоять меча почти касалась облаков, картина была чрезвычайно величественной. Вокруг поля были проходы, заполненные резными яркими и реалистичными изображениями драконов и фениксов, и на огромном поле находился огромный массив, который изящно двигался. Ци меча росла без ограничений, лучи света лучезарно сияли. Ученики либо обменивались ударами, поднимая их ци, или культивировали ци в одиночку. Никто не лентяйничал. Это тренировочные земли элитных учеников секты бессмертного меча, Су. Именно тогда радужный луч с неба направился в сторону небесного дворца, прямо к большой арене перед полем. Перед всеми учениками появилась сияющая, великолепная и совершенно потрясающая женщина. Она была очень красива: черные тонкие брови, точная фигурка, черные волосы и белое шелковое платье. С ног до головы она была просто красивой, добавь немного больше и было бы чрезмерно, удали немного и было бы слишком мало, она была похожа на фею. Когда люди увидели ее, они быстро остановили обучение, повернулись и обхватили их кулаки ладонями другой руки, и наклонились, чтобы поприветствовать. «Мы приветствуем третьего старейшину клана». Их крик сотряс небо и землю. Красивая дама подняла учеников, которые выглядели как камни, пробежалась по всем глазами и слегка сказала: «Мои ученики, пожалуйста, поднимитесь, я приветствую вас». «Спасибо, старейшина клана». Все ученики сохранили свои приветственные позы. Дама в белом смотрела на всех, и ее взгляд упал на нескольких учеников впереди, ее тонкие губы нежно задвигались. Скоро стартует встреча героев Южного региона, что проходит раз в 3 года, в которой наш клан принимал участие в течение последних нескольких лет, и все же наши успехи не были достаточно хороши, особенно в противостоянии с сектой поглощающего неба. Моя секта бессмертного меча в каждом соревновании была разбита, теряя свое лицо. В этом году на встрече героев Я сама лично отправлюсь со всеми вами и поддержу вас, так чтобы вы все заставили бы секту Бессмертного Меча гордиться вами, победив секту Поглощающего Неба, и одержав победу во встрече героев в этом году, понято? Ученики не отвернутся от надежд и ожиданий старейшины клана и не отвернутся от больших надежд и ожиданий нашей секты. С тревогой крикнули ученики секты Бессмертного Меча, особенно мужчины-ученики, все они хотели выделиться. Хорошо. Дама, одетая в белое, кивнула головой, ее глаза пробежались вокруг, она посмотрела на группу учеников перед ней. Яньшань, ваш ученик здесь. Молодая леди, одетая в одежду мастера клинка, сразу вышла из группы и обхватила кулак ладонью. Великий старейшина клана надеется на вас и ждет многого от вас. На этот раз, я с ним согласна. Оставшиеся несколько дней, вы должны лучше работать, тренироваться, и не позволяйте вашему мастеру и мне познать разочарование. Понятно? Яньшань понимает. Тихо сказала Бай Яньшань. Позже вы можете прийти к чистому нефритовому дворцу, я смогу подарить вам некоторые таблетки, чтобы помочь вам в культивировании. Другие ученики также получат пилюли 3 очков великолепного сердца, и ученики-служители будут нести ответственность за их выдачу. После того, как она закончила, дама в белом слегка поднялась и сформировала еще один радужный луч, и вылетела. «Мы с уважением прощаемся со старейшиной», — с тревогой крикнули ученики. Пилюля 3 очков великолепного сердца была заветной таблеткой. Они и представить не могли, что старейшина даст ее им. Ученики были в восторге и были наполнены еще большим почтением к своему третьему старейшине клана. «Младшая сестра Бай, вам так повезло. Великий старейшина клана возлагает на вас надежды. Клан относится к вам так хорошо. Вы должны обязательно стать первой на встрече. Да, старшая сестра, вы одарены специальными навыками, хотя вы занимаетесь культивированием меньше, чем другие старшие братья и сестры, ваше культивирование уже взлетело до небес. Вы определенно гений нашей секты Бессмертного Меча. На этот раз на встрече героев, ученики других сект вам, безусловно, не ровня. Старшая сестра, вперед, вперед, вперед. Старшая сестра Бай, вы можете это сделать. Наша секта Бессмертного Меча, безусловно, одержит победу. Победа наша, сокровища наши, выкрикивали ученики секты Бессмертного Меча в волнении. На обширной земле стояло чрезвычайно огромное количество народа, которое охватывало большую площадь. Занимаемая площадь была исключительно обширна, человеческое население составляло несколько миллионов. Здесь была регулярная армия духовных культиваторов с бесчисленными командирами в дозоре. Были даже более крупные секты, дислоцированные внутри, объединенные в нации. Этот народ был номером один на юге с суперсилами. Нация Лунао. Во дворце сидел вальяжно и торжественно монарх Лун Батянь, наблюдая за молодыми людьми в золотых одеждах, которые были на коленях. Мужчины и женщины, все они имели строгое набожное выражение, на их лбах была печать золотого дракона. Все они были подобны богам с их ослепительным, внушительным образом. Докладываю его величеству, все избранные лица в этом году, по крайней мере, третьего ранга этапа духовного продвинутого ученика, мы стабильно повышаем давление на другие секты в южном регионе, и первые по силе. Евнух, одетый в мантии придворного евнуха, произнес почтительно своим высоким голосом. Неплохо. Лун Батянь кивнул головой, его голос был низким. Во всех предыдущих соревнованиях, мой народ Лунао всегда был первым, в следующем конкурсе мы не можем позволить расшатать наши позиции. Тем не менее, получение первого места по-прежнему недостаточно. Я хочу, чтобы вы все тщательно подкосили другие секты. Пусть они почувствуют страх. Пусть они знают силу моей Лунао нации. Это имеет важное значение для расширения влияния нашей страны в ближайшем будущем. Понятно, мы подчиняемся вашим приказам, мой император. Все придворные должностные лица, военачальники и выбранные ученики ниже заискивали и громко кричали. «Получите ваши награды, выступайте на рассвете!» Лун Батянь встал, взмахнул большой рукой и закричал. Все секты были заняты подготовкой, и напряженный момент быстро приближался. В небольшом доме внешней секты в семье Су. Бам! Легкий звук. Человек медленно открыл глаза и посмотрел на печь таблеток перед ним, что выпускала зеленый дым, который поднимался спиральками вверх. Он встал и пошел к печи. Глава 137. Что все это значит? Несколько дней спустя объявления были расклеены по всем главным улицам внутренней и внешней сект семьи Су. Вот-вот должно было состояться открытие встречи героев. Всем было известно, что участники из семьи Су собирались уехать со дня на день и направиться к месту соревнований. Лицами, ответственными за них, были второй старейшина клана семьи Су, Су Тай, и служитель внутренней секты Су Шилун. В полдень на следующий день все ученики собрались за пределами внешней секты. Там были ученики, принимающие участие в конкурсе, в основном ученики патриарха и представители элиты внутренней секты. Что касается внешней секты, ее представлял только Су Юн. Ночью Су Юн все еще сидел на своей кровати, закрыв глаза и восстанавливаясь, ожидая рассвета. Он особо не готовился к конкурсу. Ему казалось, что если он смешается с толпой, то все пройдет хорошо. Первоначально участие подразумевало показ своего ранга в бою, но он не был склонен к участию. Бум, бум, бум. Раздались легкие стуки в дверь. Су Юн открыл глаза, спустился с постели и открыл дверь. На пороге он увидел Су Синьюя и Су Синьяна, которых он не видел в течение длительного времени. Они стояли лицом к нему и смеялись. Увидев это, Су Юн улыбнулся. «Что вы двое здесь делаете? Мы соскучились по большому брату, так что решили прийти». Су Синьюя засмеялась. Су Синьян почесал голову, рассмеялся по-дурацки и ничего не сказал. «Проходите и присаживайтесь». Су Юн повернулся и пошел к столу, чтобы захватить чайник и налить этим двоим духовный чай. «Ну, как дела? Чем вы двое занимались в последнее время? Как Фусу обращается с вами?» Су Юн передал им чай и засмеялся. «Принц Фусу очень хорошо к нам относится». Су Синьюэ взяла чашку, тихо поблагодарила и продолжила. «Принц очень добрый и относится к нам очень хорошо. Каждый день он дает нам лекарственные таблетки сокровища и даже позволил нам войти в его частную область обучения для тренировок. Он совсем не высокомерен и относится к нам, как к братьям и сестрам». «Да», — услышав это, Су Юн был ошеломлен. Как правило, персональные тренировочные площадки культиваторов были предназначены только для их собственного использования, другим людям даже не позволялось туда войти, но Фусу был настолько щедрым. Он позволил ученикам внутренней секты, которые бог знает, сколько рангов ему уступают, войти. «Он позволил войти только вам двоим, или все вошли?» — с подозрением спросил Су Юн. «Конечно, он относился к другим людям также. До тех пор, пока вы следуете за принцем Фусу, вы можете использовать его тренировочные площадки», — Син Ян посетовал. «Большой брат, вы не знаете, как велики площадки принца Фусу. Они просторные и огромные, почти размером с половину внешней секты. Босс установил несколько слоев массивов, которые облегчают культивирование, так что рост там происходит намного быстрее. Это удивительно». Син Ян увлекся, он казался вне себя от радости. Когда Су Юн услышал это, он замолчал. «Кроме тогда, когда Су Дунхао и другие пришли, чтобы устроить нам проблемы, все они были остановлены принцем Фусу. Если бы не принц Фусу, я боюсь, что мы бы были убиты Су Дунхао и остальными», — добавила Су Синьюэ. «Они считались представителями нижних рангов в семье Су. Как они могли быть ровней для Су Дунхао?» «О», — Су Юн помолчал, прежде чем он кивнул. «Если это так, то я предлагаю вам обоим последовать за принцем Фусу. Тренируйтесь и хорошо культивируйте под его руководством. Но, в то же время, держите настороже. Не доверяйте ему слишком». «Понятно, почему?» — Син Ян не понял. «Принц хороший человек». Но Су Синьюэ была сообразительнее. Она осторожно спросила: «Большой брат опасается, что принц Фусу попытается переманить нас. Это просто мысли. Может быть, это не просто размышления». Су Синьюэ сказала: «Когда мы впервые перешли к принцу, другие ненавидели нас за плохие навыки и сущности, и старались держаться от нас подальше. Но принц знал, что у нас были хорошие отношения с большим братом, он согласился немедленно. Я чувствую, что принц не только хочет переманить нас снова, он, возможно, хочет переманить большого брата. Я не хочу пока думать об этом». Су Юн горько улыбнулся и покачал головой. «Я встретил Фусу только раз, как мы можем говорить о переманивании? Кроме того, зачем мы ему? Мы ничто иное, как...» «Ладно, давайте не будем говорить об этом. Просто будьте осторожны». Су Синьюэ не стала продолжать эту тему. Трое обсудили недавние события, а затем Су Синьюэ обратилась к другой теме. «Большой брат, завтра вы отправитесь на встречу героев, вы должны быть осторожны». «Осторожен? Почему?» «Из-за Су Шилуна, конечно». «Су Шилуна? Большой брат, не говорите мне, что вы уже забыли. Су Ши Лун является одним из людей старейшины великого клана. Вы отрубили руку Су Дун Хаа из-за нас, поэтому старейшина великого клана обижен и давно хочет уничтожить вас. Если бы не мольбы короля таблеток, большой брат, вероятно, вляпался бы по-крупному. Хотя старейшина великого клана ничего не может сделать с вами, Су Ши Лун может сделать что-нибудь, чтобы угодить старейшине. «Большой брат, вы должны быть очень осторожны», — сказала тревожным тоном Су Синь Юэ. Оба они пришли ночью, скорее всего, чтобы напомнить Су Юну об этом. Су Юн подумал о чем-то и улыбнулся, не говоря ни слова. Трое проговорили в течение 2 часов, после Су Синь Юэ и Су Синь Ян простились и ушли. Су Юн отправлялся в дорогу завтра, двое не осмеливались тревожить его. После того, как Су Синь Юэ и Су Синь Ян ушли, Су Юн спокойно посидел некоторое время, и, наконец, сделав глубокий вздох, вышел из дома. Небо еще не просветлело, а во внешней секте стоял шум и гам. Раздавались крики и звуки лошадей. Некоторые ученики семьи Су долго ждали у внешней секты. После полудня, ученики семьи Су собрались вокруг ворот. Служитель внешней секты привел с собой несколько учеников внешней секты и однорогих быков. Когда ученики, которые принимали участие в конкурсе, пришли, они стали готовиться отправиться в путь верхом на этих быках. Семья Су не предлагала никакой провизии. Все они должны были подготовиться самостоятельно. Все ученики, которые участвовали во встрече в этот раз, использовали свои лучшие сокровища. Даже их одежда была другой. Некоторые носили разноцветные блестящие платья, некоторые – массивные доспехи, а некоторые держали при себе большие и маленькие ювелирные сокровища. Все они были полностью вооружены до зубов, увеличивая их боевую мощь, отчего у всех учеников внешней секты текли слюнки. Вау, каковы ранги всех этих сокровищ? Они такие яркие, что ослепляют. Давай тренироваться усердно, и в будущем мы тоже сможем использовать эти сокровища. Ай, не загадывай, подожди, пока присоединишься ко внутренней секте, потом и поговорим. Если ты не сможешь даже присоединиться ко внутренней секте, стоит ли даже думать обо всех этих сокровищ, бормотали ученики внешней секты. После облачения в одежды мастера клинка белого цвета, Су Юн вышел из маленькой хижины и пошел по главной улице по направлению к большим воротам внешней секты. По дороге он увидел бесчисленные группы учеников внутренней секты, в то время как люди главного дома шли к большим воротам внешней секты за ними. Все ученики, что были выбраны для участия, выглядели впечатляюще, двигаясь с высокомерием. Су Юн шел один в толпе, не говоря ни слова. «Все участники, пожалуйста, следуйте за мной сюда, чтобы получить вашего однорогого быка. После этого ждите старейшину клана и служителя за воротами», — громко прокричало лицо, ответственное за внешнюю секту. Когда участники услышали это, они вышли вперед неорганизованно, вяло глядя на лицо, ответственное за внешнюю секту. Ученики внешней секты занемедленно выдвинулись с однорогими быками, почтительно и осторожно передавая их бразды в руки участников. Участники не потрудились даже поглядеть на учеников внешней секты, получали своих быков и уходили. Су Юн тоже подошел. Однако, когда он подошел, человек, ответственный за внешнюю секту, повел себя так, как будто не заметил его, и громко крикнул: «Следующий». Следующий человек подошел сзади, достав свой собственный жгут. Люди внешней секты непрерывно получали быков, но Су Юна так никто и не заметил. Су Юн нахмурился. «Я тоже являюсь участником этого конкурса», — он сказал. Но человек напротив него продолжал оставаться глухим. Вдруг Су Юн поднял руку и достал длинный мрачный и холодный меч из ножен на его спине, и тут же, мелькнув как молния, он оказался нацелен на шею ученика внешней секты, который отвечал за раздачу быков. Все были ошеломлены. Су Юн захватил человека внешней секты за ворот, держа в другой руке меч тысячи глубин. Его лицо было мрачным. «Ты отдашь мне быка, или мне отрезать тебе голову?» Его голос был зловещим, убийственное намерение исходило от него. Ученики позади него были ошеломлены. Су Юн осмелился сделать это при ярком дневном свете. «Су Юн, что делаешь? Тебе хватило наглости прийти сюда и вести себя так чудовищно?» — кто-то нетерпеливо крикнул. Су Юн посмотрел и понял, что это сказал давно не попадавшийся ему на глаза Су Дун Фан. «Вести себя чудовищно?» — Су Юн фыркнул. «Хотя я и ученик внешней секты, я участник встречи героев. Эти быки предоставлены семьей Су, все участники имеют возможность получить одного из них, но этот человек не отдает мне моего быка, а это прямое неподчинение приказу семьи Су. Мне дозволено убить его, как обидчика семьи Су». Закончив, Су Юн немедленно схватился за меч и собирался поразить человека семьи Су. Всех прошиб холодный пот, их сердца безумно трепетали. Все, как и говорят слухи, Су Юн был действительно жестоким и горячим парнем. «Стой!» Когда несколько людей главного дома увидели это, разве они осмелились бы колебаться? Они быстро выдвинулись вперед, потрясая своими сокровищами, указывая на меч тысячи глубин, который был направлен к шее человека внешней секты. Кланг. Меч тысячи глубин отклонился от своей первоначальной позиции и упал на пол. Су Юн опустил руку, отступил на несколько шагов и холодно уставился на помешавших ему. «Хорошо, неплохо, я не ожидал, что все вы ослушаетесь семью Су и станете предателями семьи Су. Очень хорошо, я сообщу об этом в главный дом». Закончив, он отвернулся. «Подожди, Су Юн». Ученик главного дома с тревогой остановил его. «Это ошибка, он не сказал, что он не даст тебе быка. Это ошибка». «Ошибка?» Су Юн повернул голову и уставился на человека, ответственного за внешнюю секту, который был напуган до смерти, и спросил: «Это просто ошибка?» Видя, что Су Юн смотрел на него, человек быстро сообразил, дернулся немного и тут же кивнул. «Да, да, да, это ошибка, ошибка. Мастер Су Юн, я готов отдать вам быка, как я не смею. Правильно, хе-хе». Человек внешней секты потер руки и улыбался во весь рот. «Если так, то все хорошо». Су Юн медленно убрал меч в ножны. Видя, что Су Юн не стал обострять ситуацию и дальше, все тайно смахнули пот. После всего этого, кто осмелился бы нанести вред Су Юну? «Быстро! Приведите зверя мастера Су Юн!» — с тревогой крикнул человек внешней секты. «Хо! Хорошо!» Другой человек сразу же спохватился. Через некоторое время раздались звуки стука копыт по полу, и высокая оседланная лошадь предстала перед всеми. Су Юн посмотрел, но... только один взгляд, его лицо сразу же снова стало мрачным. Он еще раз поднял руку, обнажил меч тысячи глубин и холодно посмотрел на человека внешней секты и спросил, что все это значит. Человек внешней секты был напуган, но не смог объясниться, и как раз в это время за пределами больших ворот внешней секты раздался громкий крик. «Это мое намерение, вы можете пустить свой меч в ход». После того, как голос умолк, все повернули головы, чтобы посмотреть на говорящего, при виде которого раздались всеобщие вздохи. Второй старейшина клан Су Тай прибыл. Служитель внутренней секты Су Ши Лун прибыл. Глава 138. Остался позади. Вперед вышли ряды хорошо вооруженных и одинаково одетых охранников главного дома. Их было около 20. Вслед за ними двигались три фиолетовых зверя с каретами. В первой карете был Су Тай, второй старейшина семьи Су. Фиолетовый зверь, что тащил карету старейшины, был больше обычного, с сильной энергией и бесстрашной глубокой духовной ци пятого ранга среднего, промежуточного, духовного ученика. Двое других были только третьего ранга. В середине была карета Су Ши Луна, управляющего семьей Су. Он убрал занавески и повернулся к Су Юну с самодовольным выражением узких и длинных глаз. И последняя карета была занята ценным гением Су Цинер, за которой тщательно ухаживал главный дом. Когда Цинер была доставлена в главный дом, она получила почетное звание Большой Мисси. Несмотря на то, что она родилась во внешней секте, она была одарена и трудолюбива. В сочетании с накопленными силами в главном доме, она теперь стала чрезвычайно сильной, и даже обычные ученики главного дома должны были обращаться к ней с почтением. Когда кареты уже собирались исчезнуть из поля зрения, занавески кареты раздвинулись, и привлекательная девушка с изысканной внешностью, одетая в одежды мастера клинка, торопливо спрыгнула с кареты и, открыв ее крошечные ноги, побежала в сторону Су Юна, открывая ее розовый ротик. «Молодой мастер Цинер». Глаза Су Юн загорелись. Цинер собиралась броситься в объятия Су Юна, но остановилась, приблизившись, ибо их окружало так много пар глаз, что, если бы она сейчас прыгнула в объятия Су Юна, не только она попала в беду, но и Су Юн. Она так многое хотела сказать, и, сделав глубокий вдох, собиралась начать говорить, когда вдруг услышала бормотание Су Юна. «Цинер, ты теперь часть главного дома, здесь слишком много людей, их языки будут трепать, давай поговорим позже, если есть что-нибудь важное». Цинер была ошеломлена некоторое время, услышав это, но покорно кивнула. Она посмотрела в сторону, и когда она увидела, что человек внешней секты привел духовного жеребца, она была в ярости. Лорд Суши Лун, что все это значит? Цинэр была разгневана. Что вы имеете в виду, спрашивая, что все это значит? Суши Лун покинул свою карету и спросил растерянно: «Мисс Цинэр, а чем вы?» Цинэр была в ярости и хмыкнула: «Другие ученики получают быков. Почему моему молодому мастеру достался духовный жеребец? Что вы, ребята, хотите этим сказать?» Это Суши Лун был ошеломлен на мгновение и вдруг неловко рассмеялся. На этот раз от семьи Су в общей сложности будет 50 участников, но ресурсы семьи ограничены, следовательно, она не в состоянии обеспечить достаточно быков, только 49, так что нам придется доставить Су Юну неудобства и временно предложить ему духовного жеребца. Как это возможно? Цинэр не могла поверить своим глазам. В такой большой семье Су не хватает всего лишь одного однорогого быка. Это невозможно. Мисс Цинэр находится высоко на вершине. Вы не знаете тяготы смиренных людей. Если у вас есть возможность, вы можете пойти и найти быка сами. Засмеялся Суши Лун. Вы. Цинэр ахнула. Ее маленькое тело задрожало, и, взмахнув руками, она фыркнула. Раз так, то все в порядке. «Молодой мастер, вы можете воспользоваться моей каретой». Ее слова поразили присутствующих. Хотя Цинэр ничего не имела в виду, она, очевидно, не понимала разницу в статусе и в остальном между Су Юнем и ею. Мужчина и женщина, если они были бы в одной карете вместе, то целомудрие Цинэр оказалось бы под вопросом. Хотя Цинэр не возражала, семья Су определенно была бы против него. «Су Цинэр, можете рискнуть, не дожидаясь слов других». Из первой кареты раздался громкий крик. Цинэр была немного ошеломлена, взглянув вверх, она увидела тощего человека с маленькой бородкой, похожего на обезьяну, что высадился из кареты. Этот человек был в роскошных одеждах, с различными драгоценностями и сокровищами на его запястьях, пальцах, шее и ушах, за исключением зубов. «Приветствуем второго старейшину». Окружающие поспешно поклонились. «Приветствую второй старейшина». Цинэр не была исключением. Второй старейшина подошел надменно, держа руки за спиной, оглянулся по сторонам и слегка сказал: «Вы все можете подняться». «Спасибо, старейшина!» Все закричали. Второй старейшина начал осматривать Су Юн и Цинэр, и странный блеск мелькнул в его обезьяньих глазах. «Су Цинэр, второй старейшина, Цинэр здесь», ответила Цинэр. «Вы знаете свой нынешний статус?» Второй старейшина нахмурился. Цинэр не ответила. «Вы, теперь мисс семьи Су, часть главного дома, кто-то, за кем патриарх кропотливо ухаживает, вы понимаете, и он». Второй старейшина Су Тай указал на Су Юна, крича: «Он просто ученик внешней секты, неравенство ваших статусов слишком велико. Как вы можете так небрежно впускать его в карету? Как вы могли обратиться к нему, как к молодому мастеру? Су Цинэр, вы хоть осознаете, что делаете и каковы будут последствия?» Услышав это, глаза Су Юна сверкнул холодно. Он собирался что-то ответить, но Цинэр опередила его. «Второй старейшина, сейчас важно совсем не это. Дело в том, что наша семья Су собирается на встречу героев. Су Юн является участником от нашей семьи Су. Если он поедет на духовном жеребце, он определенно не сможет угнаться за нами, и если это вызовет какие-либо задержки и повлияет на нашу репутацию, вот тогда это станет проблемой. По сравнению с репутацией семьи Су, что значит личная репутация Цинэр? Таким образом, приоритетом в настоящее время будет поиск быка для Су Юна. Если каждый из участников не сможет получить по быку, то чтобы защитить репутацию семьи Су, Цинэр придется взять неудобство на себя», спокойно сказала Цинэр. После завершения ее речи, все сразу поняли ее замысел. Приглашение Су Юна в карету было просто ловушкой, что Цинэр установила. Таким образом, Цинэр все продумала. Она даже приплела репутацию семьи Су, что можно сделать против этого. «Вы». Второй старейшина был поставлен в тупик, не имея слов, чтобы опровергнуть Цинэр. Он не мог согласиться, но если он не согласится, то Цинэр усадила бы Су Юна в свою карету, что будет еще хуже. «Моя Цинэр действительно умна». Су Юн чувствовал, как будто он выпил сладкого меда. Второй старейшина мучился дилеммой. После долгих раздумий он встряхнул рукавами и сердито фыркнул: «Су Цинэр, мне плевать на ваши доводы, вы мисси главного дома, вы не можете ездить в карете с другими мужчинами, что насчет быка?» «К сожалению, у меня нет его», — Суюн, либо вы отправитесь в путь на этом жеребце, или я сочту вас нарушителем, что бросил вызов приказам семьи Су, и накажу вас в соответствии с правилами дома семьи Су. Поступайте, как считаете нужным. Вы, второй старейшина, это неправильно. Как вы можете? Цинэр была в ярости, но она была еще только мисси главного дома, занимая более низкое положение, чем старейшины, и не могла говорить с ними на равных. Второй старейшина был настойчив, и неважно, как Суюн и Цинэр себя чувствовали, Суюн осмелился проявить высокомерие. Теперь, когда здесь так много охранников главного дома, стоит ли бояться? Если Суюн ослушается, он сможет принять соответствующие меры. Забудь. В этот момент Суюн решительно сделал глубокий вдох и тихо сказал: «Раз так, раз они настаивают на этом, то давай согласимся. Я отстану от вас, ребята, только на полдня, все в порядке. Но, молодой мастер, это все хорошо. Цинэр, мы просто поучаствуем в этом конкурсе и скоро покинем семью Су». Он понизил голос, говоря это девушке, повернулся и пошел по направлению к жеребцу, что был среди быков. Цинэр открыла рот, но, услышав голос Суюна, вздохнула и, в конце концов, промолчала. Когда все было решено, три роскошные кареты, запряженные фиолетовыми рогатыми зверями, двинулись впереди 50 учеников. Второй старейшина Сутай вышел из кареты, посмотрел на всех и начал свою пламенную и, предположительно, зажигательную речь. Суюн был самым последним в толпе. Глядя на других учеников верхом на сильных и больших быках, он чувствовал сомнения. Этот вопрос был раздут без причины, но второй старейшина и остальные не должны были быть так настойчивы. Разве один бык не решил бы все проблемы? Почему они были так настойчивы? Учитывая размер семьи Су, еще один бык у них точно имелся. Это означало, что они должно быть специально все так устроить, чтобы пристыдить его. Было ли это необходимым шагом? Суши Лун и второй старейшина Сутай были такими скучными, что-то было не так. Суюн задумался, но по прошествии половины дня он все еще не мог понять причину их поступков. Напротив, второй старейшина Сутай спутал все карты. Вскоре раздался низкий голос: «Отправляемся». Бум! Барабаны и духовые инструменты зазвучали у внешней секты семьи Су. Гигантский флаг семьи Су на карете второго старейшины развивался на ветру. Процессия начала двигаться. Ученики на этот раз шли во главе с Су Дунфанем. Шумная процессия двинулась вперед. Двигались они медленно, но очень аккуратно. Три кареты были окружены учениками под защитой элитных охранников главного дома. Что касается Суюна, он был оставлен далеко позади. Жеребец был наиболее распространенным видом транспорта. Покупка его обойдется в небольшую сумму духовных монет, что хорошо, но он проигрывал в скорости и выносливости однорогому быку. В то время как вся процессия использовала быков, то недостатки жеребца станут более чем очевидными. Духовный жеребец Суюна двигался на своей самой высокой скорости, но все еще не мог догнать процессии. Кроме того, пока быки лишь немного разогрелись, жеребец был уже в мыле. Так не может продолжаться. Суюн посмотрел на постоянно удаляющуюся процессию семьи Су, вздохнул и притормозил жеребца. Если все продолжится в таком духе, жеребец умрет от истощения. Процессия двигалась через пустые пастбища, без деревень или магазинов поблизости. Если жеребец действительно умрет, ему придется идти дальше пешком. Но, как только жеребец замедлился, Суюн оказался далеко позади процессии. Но то, что насторожило его больше остального, так это то, что процессия не обратила никакого внимания на него и продолжала двигаться вперед, как если бы они не понимали, что кто-то отстал. «Ну что ж, пусть я опоздаю. Так как вы дали мне жеребца, когда меня начнут обвинять, я могу переложить вину на вас». Суюн покачал головой, спешился и пошел пешком, чтобы позволить жеребцу взять передышку. Он знал, что финальная битва встречи героев не имеет никакого значения. Су-семья отправилась в путь, имея в запасе 5 дней, когда путь на самом деле займет всего 4 дня. 5 дней будет достаточно даже, чтобы добраться до места на жеребце. Встреча героев будет проходить на величайшем пике, расположенном вдоль центральной части южных регионов. По прогнозу Суюна, вокруг пика должны быть земли взаимного уничтожения 5 элементов, совсем недалеко, и эти земли были крупнее и сильнее, чем район переплетения секретов. Просто величайший пик был окружен горными хребтами. Будет ли трудно найти земли взаимного уничтожения 5 элементов? Для того, чтобы достичь пика, нужно пройти через город Ланье, где он сможет отыскать однорогого быка. Было бы целесообразно переключиться на него в ближайшее время. Су Юн был глубоко погружен в мысли, ведя рядом жеребца, но в это время впереди он услышал тяжелые шаги. Су Юн был ошеломлен. Подняв голову, он увидел трех учеников главного дома в полной амуниции при оружии, что двигались к нему. Их быки двигались на самой высокой скорости. Три оказалось агрессивным и могучим. «О, вы, ребята, наконец-то поняли, что я отстал». Су Юн заметил, что что-то не так, и улыбнулся. «Но это не имеет смысла, даже если вы, ребята, меня и нашли, я верхом на жеребце, его скорость ограничена, нет никакого смысла в том, что вы, ребята, здесь, вы, ребята, не сможете повысить его скорость, не так ли?» Он приблизился к Трио с этими словами, но через несколько шагов он остановился, и его улыбка быстро исчезла. «Эти трое, почему они не отвечают?» К тому же, что это было с их выражением, сердце Су Юн напряглось. Глава 139. Город Ушуан. Три пары ледяных глаз наполнились убийственным намерением и уставились прямо на Су Юна. Они были, как лютые волки перед нападением. После того, как Су Юн прошел через столько сражений, он не был похож на себя прежнего, который был похож на желторотого птенца с паршивым боевым опытом. Как он мог не почувствовать свирепость соперника? Он сразу же вынул меч тысячи глубин. Три ученики главного дома приближались на своих однорогих быках. Быки производили сильное впечатление, они выглядели варварскими и пугающими. Но он видел, что только один человек выглядел ожесточенным, размахивая пылающей пикой, бросаясь в сторону Су Юна. Он сердито прокричал: «Су Юн, ты нанес ранение мастеру Су Дунхао, презрел старейшину великого клана, проигнорировал правила семьи Су, растоптал достоинство семьи Су. Я предложил свою жизнь к услугам старейшине великого клана, и я здесь, что обезглавить тебя. Умри!» Его грозный голос умолк, кончик его пики направился к нему, как пылающий метеор. Су Юнь внезапно все понял, почему он ехал на духовном жеребце, почему он не сменил его. Его, прежде всего, хотели оставить позади всех, так чтобы эти люди могли убить его. Это была уже не территория семьи Су. Даже если он умер бы, они могли бы найти себе тысячу оправданий. «Хорошо, хорошо, это на самом деле идея старейшины клана, хорошо». Су Юн был зол, и его глаза пылали красным. Его голос звенел холодно, как лезвие. «Раз так, то я не буду милостив». С этими словами он взмахнул мечом смерти. Меч поднялся в небо, активируя технику меча, расщепляющего небеса. Два реальных и два псевдомеча понеслись в атаку. Что? Три ученики были ошарашены увиденной сценой. Маневрировать мечами, чтобы убить? Разве это не метод безграничного меча бога? Может ли это быть? Сердце трех учеников дрогнули. Но все сложилось таким образом, что у них не было дороги к отступлению. Они могли только убить Су Юна. Огненные снаряды попали в землю и взорвались. Трава вокруг загорелась. Су Юн увернулся. Его руки не переставали двигаться, когда он изменил движение его пальцев. Вся его чистая божественная ци изверглась, так, как он использовал ее, чтобы контролировать два меча. Трое разделились и атаковали с трех направлений, но он сохранял спокойствие. Луч серого света вылетел из его глаз и пал на ученика слева. Кача, ученик мгновенно окаменел, в то время как меч смерти и меч тысячи глубин пролетели вперед. Дело дрянь. Выражение ученика в центре изменилось. Он хотел схватить ученика рядом с ним для защиты, но что его скорость по сравнению с летающими мечами. Пуф. Летающие мечи проникли через грудь ученика, и человек сразу же упал замертво. Увидев это, сердца двух других задрожали, они лишились дара речи. Они не стали атаковать больше, а отступили. «Какое отношение ты имеешь к безграничному мечу бога?» – спросил, стиснув зубы ученик главного дома, что держал пылающую пику. «Я и есть безграничный меч бога». Су Юн пошел к ним, маневрируя двумя мечами. Оба были свидетелями его метода обращения с летающими мечами, и теперь он не мог оставить их в живых. Или же, если бы они рассказали, что он был безграничным, то секта бессмертного меча, семья Су, секта поглощающего небо и все другие секты не позволил бы ему жить спокойно. В конце концов, у него был небесный кристалл и вечный камень. Безграничный меч бога. Лица учеников стали белее полотна. «Неудивительно, неудивительно, что ты осмелился прикоснуться к молодому мастеру Су Дунхао. Неудивительно, что у тебя такие хорошие отношения с королем таблеток. Неудивительно, что ты смеешь оскорблять старейшину великого клана, ты на самом деле безграничный меч бога. Один из них пробормотал в страхе. Я никогда не думал, что ты окажешься человеком, с которым хочет разобраться старейшина. Застонал человек, который держал в руках винтовку. Но вон, как все обернулось. У остальных и у меня нет другого выхода. Даже если ты безграничный меч бога, один из нас должен умереть. Это определенно будете вы, ребята, сказал Су Юн вкратчиво. Затем он приземлился между ними. В его ладонях было огромное количество чистой божественной духовной ци, и в мгновение ока она пронзил сердца двух людей, их мозг, точку Тяньлин. Свист. Меч тысячи глубин пролетел и нанес более 10 миллионов ударов, как бушующий шторм. Скрип, скрип, скрип. Ву-у-у-у-у-у. Фиолетовый зверь, тянувший карету, издал низкий рев, входя в цветущий огромный город перед ними. Город Ушуан. Единственный город у подножья пика Ушуан-Цзюэ. В настоящее время различные секты, мастера и семьи городов южного региона собрались в центре города. Один за другим, люди покидали город, двигаясь в направлении пика Ушуан-Цзюэ. Но следуя обычаям встречи героев, все секты, как правило, позволяли своим ученикам взять на себя ведущую роль в пути к пику Ушуан-Цзюэ, позволяя им оставаться там в течение полутора дней, после чего ответственные лица и старейшины прибывали к Ушуан-Цзюэ пику. Причина была, естественно, в том, чтобы просто оставить их в покое, дать собраться с мыслями, позволяя им закалить себя. Перед открытием соревнований, каждая из сект и семей чувствовали уверенность и гордость. Никто не кланялся другим. Конечно, это касалось учеников и даже старейшин клана. Если они были здесь, то они представляли свою собственную секту и силу. Если бы их не было там, то там была только куча молодых учеников, которым некуда было девать энергию и у которых чесались кулаки. Травмы были обычным делом. Если они выигрывали, то они добывали себе славу, а если проигрывали, то стыд. Духовные культиваторы называли это разогревающим конкурсом. Как правило, он привлекал наибольшее внимание. Согласно соглашению, к прибывшим вышел человек, ответственный за расположение гостей, и организовал номера для отдыха. На следующий день Су Тай и Су Ши Лун должны были насладиться пребыванием здесь и ожидать церемонии открытия. Во главе учеников, принимающих участие в конкурсе, будут Су Цинэр и Су Дун Фан. У ворот города Ушуан стояла высокая Цинэр в белоснежных одеждах мастера клинка. Она поднялась на цыпочки, чтобы увидеть головы и движущиеся силуэты, что становились все ближе, но среди них не было человека, которого она жаждала увидеть. Цинэр, раздался за спиной нежный, теплый голос. Су Цинэр повернула голову, чтобы увидеть, как Су Дун Фан и два других ученика главного дома подходили к ней. Су Дун Фан с улыбкой на лице, в красивых одеждах, казался обаятельным. Все другие девушки, ученики других сект по дороге не могли отвести от него глаз. Су Цинэр стояла спиной к нему, отчего на лице его мелькнула горечь и суровость, но они тут же исчезли, когда она повернулась и хранила спокойное и бесчувственное выражение. Молодой мастер Дун Фан. Цинэр поклонилась слегка. К чему формальности, Цинэр? Просто зовите меня Дун Фан. Су Дун Фан улыбнулся и мягко сказал: что вы здесь делаете? Здесь перепутье, для такой девушки, как вы, здесь опасно быть одной. Цинэр оставалась безучастной и тихо сказала: молодой мастер, вы излишне беспокойны. Хотя Цинэр и девушка, у меня все же есть некий уровень культивирования. Ха-ха, это правильно. Су Цинэр гений семьи. Су Дун Фан рассмеялся и спросил: Цинэр, прежде чем мы должны будем выдвинуться к собранию у Шуан Цзюи, у нас есть еще час. Я подготовил все для праздника. Праздник перед началом конкурса. Мне не терпится туда попасть. Думаю, все пройдет хорошо, вы хотели бы посетить его со мной? Глаза Су Дун Фана блестели, он был искренен, без унции притворства. Только Су Цинэр осталась безучастной, как и раньше. Она слегка склонила голову на бок, ее глаза смотрели на другого человека. Молодой мастер еще не достиг Ушуан города, при скорости жеребца он должен прибыть в ближайшее время. Я хочу подождать его здесь, тогда мы сможем поговорить об этом. Су Юн. Чрезвычайно сильная и могучая обида мелькнула в глазах Су Дун Фана, но он не выказал ее, и мягко сказал: пойдемте на пир, там и подождем его, я верю, что он будет здесь в ближайшее время, давайте уйдем отсюда. Закончив, Су Дун Фан протянул свою руку, захватывая душистое плечо Су Цинэр, но Су Цинэр ловко увернулась, и тихо пробормотал. «Молодой мастер Дунфан, мужчина и женщина не должны касаться друг друга. Пожалуйста, следите за своими манерами». Су Дунфан был поражен, он рассмеялся и сказал. «Цинер, не подумайте, я ничего такого не имел в виду. ГМ, в таком случае, забудьте об этом, забудьте об этом, я пойду, ждите. Пока Су Юн не вернется, вы можете привести его с собой». Когда он закончил, Су Дунфан не стал задерживаться и повернулся, чтобы уйти. В то время как Су Цинер стояла у больших ворот, как гора, ожидая путника издалека, она не понимает, от чего отказывается. Она просто слуга внешней секты. С точки зрения статуса, как низко она располагается. «Я никогда не думал, что она посмеет ослушаться вас», — сердито ученик сказал главного дома. «Эта дама имеет кроткий нрав. Она презирает молодого мастера. Молодой мастер, почему вы до сих пор так хорошо к ней относитесь? Вы сын старейшины. Ей повезло, что вы видите в ней хоть что-то. Как хорош этот Су Юн. Она слепая, без сомнений. Хех, молодой мастер, так как эта дама настолько упряма, вы можете подтолкнуть ее к ее пределам. Давайте посмотрим, как она справится». «Да, молодой мастер, вы благородного статуса. Почему вы боитесь ее?» Два ученики продолжали говорить, заканчивая предложение друг друга. «Заткнитесь!» Су Дунфан взревел, его лицо почернело. Два человека вздрогнули и захлопнули рты. Он поднял голову, чтобы увидеть, как эти два человека пялятся на него. Он застонал и ушел, не сказав ни слова. «Хаэм, как странно!» Два ученики смотрели на удаляющегося Су Дунфана в сомнениях. Цинер стояла у ворот. Несколько старейшин из других сект флиртовали с ней, проходя мимо ворот, но она всегда отвергала их вежливо. Она продолжала ждать, пока не пришло время отправиться на собрание у Шуан Цзюэ, но человек так и не появился. Цинер вздохнула и повернулась, чтобы уйти. Время истекло. Ученики семьи Су выстроились. Цинер и Су Дунфан шли в лидерах. Они начали свой путь в сторону собрания у Шуан Цзюэ, оставив город у Шуан позади. Войска постепенно дистанцировались. Су Тай и Су Шилун были еще у дверей, тихо смотря по сторонам, где были специалисты главного дома, держащиеся с необычайной внушительной манерой. «Интересно, каких позиций мы сможем достичь на этот раз?» Су Тай выдохнул и с оптимистическим настроем выпалил. «Не кривись, наша семья Су не может сравниться с другими сектами». Су Шилун слышал это и улыбнулся. Он не посмел ответить на это. Увидев учеников, идущих далеко, оба развернулись с намерением возвратиться к месту остановки, чтобы отдохнуть. «Ди-ди-да-да-ди-да». Именно в этот момент раздались звуки копыт. Среди тихой улицы звуки были резкими для ушей. Двое оглянулись, увидев человека в белых одеждах мастера клинка, что были залиты кровью, верхом. Злая улыбка появилась в уголках его рта, когда он проскакал мимо. Глаза этого человека смотрел на двух старших. Глаза были мрачными, хитрыми и холодными. Когда Су Тай и Су Шилун увидели его, их зрачки сузились и их лица побледнели. «Это невозможно», — пробормотал Су Тай.